Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу, Иешуа Мессии. Сегодня у нас 14 глава, и я ее разбил на несколько кусков. Давайте мы прочтем. Я сегодня планирую 5 стихов разобрать первых. Дальше мы потом продвинемся. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Амен. Итак, мы видим, что после как бы разрыва, который происходит с 11 главы, у нас в 11 главе мы с вами говорили о том, что протрубила седьмая труба. И я напомню вам, что сначала снялось 7 печатей, и это были суды Божьи, да, на землю, но это были небольшие еще удары. Потом звучит 7 труб, каждый ангел трубит в трубу, на самом деле шофар, трубит шофар. И потом у нас был как бы разрыв такой вот, потому что после трубления в седьмой шофар пророк и апостол Иоанн, он раскрывает нам то, что происходит параллельно событиям земным в небесной сфере, касательно Израиля, касательно других народов, то, что происходит с Иерусалимом. И теперь он снова возвращается к 144 тысячам искупленных. 144 тысячи – это те люди, о которых мы прочитали в 7 главе. Речь идет именно об Израиле. Здесь в эти 144 тысячи не входит никакой другой человек. Я хочу снова как бы зачитать, чтобы освежить у вас в памяти, о ком идет речь. Кто эти 144 тысячи? Со 2 стиха, 7 глава. Это запечатленные Богом люди из 12 колен израильских. Почему я подчеркиваю, что это искупленные из 12 колен? Потому что сегодня я снова буду обращаться к апокрифе. Мы с вами прочитаем из третьей книги Ездры небольшой отрывочек. И вы увидите, что я там дам комментарий небольшой, чтобы вы понимали, когда эта книга была написана, кем и в какой период. Но именно там будет речь идти о 10 коленах, которые были потеряны. Понимаете? А здесь говорится 12, со 2 стиха. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше идет перечисление. Теперь, невозможно сюда включить ни одного человека из любого другого народа, который не входит в число 12 колен Израилевых. Это первое условие и самое важное. Второе условие – это те люди, которые будут жить именно в этот период. Не в какой-то другой. Вот это время, когда мы говорим, это время великой скорби, 3,5 года, вот эти 144 тысячи – это избранный остаток Израиля. Теперь начнем с того, что речь идет об ягненке, который был заклан. Обратите внимание, что здесь, как бы в этом тексте, часто слышится как бы гуслистов, да, как бы новую песень, не новую песень, а как бы новую. Не гуслисты, а как бы гуслисты. Напомню вам, почему так описано все. Дело в том, что когда Иоанн видит свое видение, он видит то, что происходит не на земле, а в духовном мире. Он видит будущее. И, ну, представьте, как может описывать человек, я не знаю, вертолет или танк, или машину, или просто электрический свет, если он это видит с расстояния 2000 лет. То есть в первом веке он видит то, до чего мы еще не дожили сегодня. Или ему бы показали компьютер, или этому человеку бы, который жил в первом веке, да, взяли и показали бы голографическое изображение. Или лазерное шоу. Ну, допустим. Как бы он это описывал? Он писал «как бы». И здесь, в данном случае, когда он говорит «как бы гуслисты», это значит, что то, что он слышит, похоже на игру на гуслях, но это намного лучше. Это похоже, это как бы на гуслях, но на самом деле намного лучше, намного красивее. «Ютер мефуар», я не имломар бейврит. И вот ягненок стоит на горе Сион. Вообще гора Сион географически самая высокая точка в Иерусалиме. И вместе с ним, вот вместе с ягненком, 144 тысячи запечатленных, у которых имя отца его написано на лбах, то есть на челах. Я вам хочу напомнить, что мы говорили о том, что сатан копирует то, что делает Бог, и то, что было в то, что практиковалось в израильском народе, в частности, ношение тфилин, филактерии. И вот эта печать на лбу, если мы это сравним с тем, что мы прочитали 16-17 стих в предыдущей главе, да, что сатан тоже будет делать знак на чело и на правую руку, то есть точная копия филактерии, но только с другим умыслом. 144 тысячи – это мессианские верующие, то есть это евреи из 12 колен, по 12 тысяч из каждого колена, которые вместе с Иешуа стоят на горе Сион. Да? Понятно, что это однозначно мессианские верующие. Теперь для того, чтобы все-таки провести определенную... Итак, ягненок стоит на горе Сион, вместе с ним 144 тысячи, у которых на лбу написано имя их отца. Точно так же, как цифра 666 отражает имя зверя, здесь, в данном случае, печать, которую поставил этот ангел каждому из 144 тысяч на лоб, отражает имя Бога. Теперь я хочу зачитать просто текст из книги, напомнить, да, вот книга пророка Иезекииля, 9 глава. То есть то, что мы читаем в книге Откровения, и то, что делает здесь Бог со 144 тысячами, это ограниченное число людей, это избранный остаток в еврейском народе. Еще раз повторю, это именно мессианские верующие. Но это не христиане, которые... Это именно иудеи, это из 12 колен. Мы сегодня стремимся, как бы мы стараемся построить мессианскую общину Да? Я вам скажу, с каждым годом больше и больше я ощущаю, в чем разница между христианской церковью, между христианской общиной. У меня никаких нет ни замечаний, ни претензий, но я вижу, что это совершенно другая субкультура. Люди правильно верят, как бы, ну, за исключением сект, понятно, да, то есть есть разного рода отклонения, о них мы не говорим, мы говорим о легитимных, о нормальных течениях в христианстве. И, наверное, это хорошо, так и должно быть, потому что для каждого народа должно быть определенный какой-то способ выражения своих чувств Богу, петь песни для Бога, допустим, ну вот мне очень нравится иногда послушать, как бы, распев другой, причем он чувствуется, вот разность между украинским, например, распевом, правда, классическим, в хорошем смысле этого слова, русский вот распев, например, группа «Краеугольный камень», очень четко прослушивается, у них много песен, чисто вот русский такой распев идет. Очень красиво, очень. Но мы прочитали, мы знаем, да, что написано: каждый язык, каждое племя, каждый народ в своем языке, в своей культуре он должен исповедовать живого Бога. И в этом смысле вот эти 144 тысячи, безусловно, будут славить Бога именно как мессианские верующие на иврите. Возможно, даже что-то это будет из Сидура, возможно, что-то будет из Шульхана Рух. Вполне вероятно, потому что все эти элементы просматриваются как бы как пророческие вещи, сказанные в отношении Машиаха. Я вам хочу сказать, изучая и читая определенные как бы источники еврейские, иногда складывается впечатление, что некоторые раввины были мессианскими. Это мое ощущение. Я не могу это утверждать однозначно. Но вот такое впечатление складывается. Как они комментируют там Захарию, как они комментируют 53 главу книги пророка Исаии. Тот же Рав Ханина бен Доса. Это, ну, как бы, не знаю, вот такие вот у меня ассоциации, очень интересные. И вот Иезекииль, да, представьте, это за 500 лет до того, как рождается Ишуа, и за 600 лет до написания книги вот этой, потому что книга писалась примерно это 100-й год, там плюс-минус несколько лет нашей эры. Первый век, конец первого века. «И сказал ему Господь: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о мерзостях всех, совершающихся среди него, сделай знак». Это Иезекииль пишет. То же самое мы видим здесь. Эти люди названы девственниками. И здесь мы видим, вот второй стих, он говорит: «Я слышал голос с неба, как шум от множества вод и звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов». Голос именно, не музыку, а голос, играющих на гуслях своих. То есть мы видим, что ягненок, Ишуа Машиах, он стоит на горе Сион, вместе с ним стоит 144 тысячи, и то, что он слышит, это не на земле, а это с неба льется музыка на землю вниз. И они, то есть 144 тысячи поют новую песню, а аккомпанемент звучит небесный, то есть неземной. Вообще удивительные вещи, как такое может быть? Ну вот здесь так написано. А когда они успели все отрепетировать? Мы тут 5 человек, иногда одну песню мурыжим, не можем никак ее родить. Потом все-таки родили, потом играем, и все равно какие-то, где-то что-то происходит. А как может 144 тысячи выучить песню, да, отрепетировать, петь ее, и еще под то сопровождение, которого они, наверное, еще и не слышали? Понятно, что такое может быть только сверхъестественным образом. То есть это некое чудо, описанное здесь, потому что с точки зрения как бы земных категорий нереальные вещи. О том, что агнец закланный, вот мы прочитали, что он закланный от начала мира, да? В 11 главе. Недавно совсем мы говорили, 13, наверное, глава. У кого поисковик есть, если найдете, я буду благодарен. То есть агнец закланный от начала мира. Об этом знали древние люди. Вот я об этом сегодня хочу немножко сказать. Давайте сейчас мы послушаем. Я сделаю небольшое отступление. Я открою третью книгу Ездры. Мы знаем одну книгу, это та, что вошла в канон. Она считается как бы... Спасибо. 13-7 стих, да. Агнец как бы... Агнец закланный от начала мира, да? Спасибо. 8. Да, 8 стих. И по... да. Агнец закланный от создания мира. Иоанн пишет свое откровение в конце первого столетия, то есть примерно там 98-102 год нашей эры уже, да, первый век. Теперь смотрите, книга Ездры, именно третья книга Ездры, о которой я сейчас буду говорить, она писалась в это же время. Это считается... тоже псевдоэпиграфом, то есть эта книга не Ездре была написана, она как бы приписана Ездре для того, чтобы придать больше авторитет. Тем не менее, написано, считается по-еврейски или по-арамейски, после 70-го года, то есть после разрушения храма, написано иудеем здесь, который жил в этой Иудее. То есть это на тот момент еще римская провинция в Иудее. У меня там в других источниках вы найдете палестинский иудей. Я избегаю такой терминологии, потому что Палестина – это, ну, скажем так, искусственно изобретенное слово для того, чтобы евреи вообще забыли о своей земле. Это было сделано римским императором, который старался полностью стереть даже память евреев о своей земле после того, как они отсюда ушли. Ну и потом уже британский мандат, англичане как бы очень активно пользовались, и весь мир пользуется словом Палестина, палестинский и так далее. То есть просто, чтобы вы знали, это некорректное вообще название для данной области. Довольно известная личность Климент Александрийский называл третью книгу Ездры пророческой книгой и считал как бы этого человека, который написал, пророком. На самом деле здесь очень много пророчеств. И это одна из иудейских апокрифических книг, наиболее, которая вызывала активный интерес именно в христианских кругах. То есть обычно христиане не особо интересовались еврейскими источниками или иудейскими книгами. В данном случае вот этот апокриф наиболее активно использовался в христианском мире. Теперь я вам прочитаю по поводу Агнца закланного от начала то, что написано здесь в третьей книге Ездры. Подчеркиваю, это апокрифическая книга, не является каноном, тем не менее, является довольно серьезным историческим документом. 26 стих из 13 главы. «Это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены. Смотрите, какой стих, да? Самим собою избавит творение свое. Если вы прочтете на иврите, это Иешуа. Имя Иешуа, да? И Иешуа. Всего одна буква разницы. То есть он сам собой совершит искупление. Это конец первого века, это пишет иудей. Не мессианский. Представьте себе, насколько в то время все было вместе и все было рядом. Мессианских евреев особо никто в то время, то есть уже после разрушения храма. Пока еще храм был, деяния апостолов описывают нам определенные проблемы. Но был период, когда все это нормально работало и синтезировало. Если кто-то интересуется, сегодня в иудаизме противоречий, споров и ругани больше, чем было тогда между мессианскими и обычными евреями в первом веке, на мой взгляд. Теперь чуть ниже я возьму с 35 стиха. Тут, конечно, да, все эти пророчества очень-очень перекликаются с книгой Откровения. Он же станет наверху горы Сиона, имеется в виду Машиах, а ягненок. И Сион придет и покажет всем приготовленный и устроенный, как ты видел, гору, изваянную без рук. Сын же мой, тут пишется от имени Бога пророчество с большой буквы в русском языке, сын же мой обличит нечестие, изобретенные этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться, и которые подобны огню. И он истребит их без труда законом, который подобен огню. А что ты видел, что он собрал к себе другое мирное общество? Это 10 колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Осии, который отвел в плен Салманасар, царь ассирийский, и перевел их за реку, и переведены они были в землю иную. Теперь обратите внимание, на сегодняшний день принято считать, что мы все с вами из двух колен. 10 колен растворились, их как бы нету. Это считают и евреи, и другие группы людей. Например, в Америке есть очень большая секта, очень распространенная. Но это я уже так, с запасом, да, говорю, секта. Называются ефрамиты. Но их смело можно назвать сектой, потому что там реально есть отклонения. Они считают, что все христиане – это 10 потерянных колен Израиля. Но это коротко, чтобы вам объяснить. Раз они уверовали, значит, они евреи. И они как бы стремятся соблюдать кашрут, какие-то правила выполнять, все. То есть до нас это не доходит. Там, в Америке, это проблема на самом деле. Очень серьезно. Их там больше 10 тысяч. Насколько я знаю, вот от своих друзей, служителей мессианских. И некоторые книжки я даже читал, то есть мне передавали. Некоторые довольно неплохие. Нельзя сказать, что с подачи Джима Стэнли, да, я правильно называю имя? Стэнли, да. Это отдельная как бы группа, но там очень много общего, вполне может быть, что я не думаю, что с его подачи, но это одного поля как бы. Он обобщает, да. И я вам скажу, мне пришлось тоже вот делать где-то 3 года назад некоторые исследования по поводу, как бы это назвать, того, что в интернет выкладывалось, Джим Стэнли говорил. В частности, вот я прослушал 3 часа кризис самоидентификации, причем нету сейчас этого в интернете, в YouTube, полностью зачищен материал. У меня осталось прямо, я себе написал, какая минута, время, если это там час 43 и 25 секунд, где какие ереси и какие, все построено на подмене понятий. Мое мнение, то, что сегодня в Америке вообще мало кто читает Писание. Приходят, слушают проповедника, они даже не знают, что написано в Библии. Сам Джим очень хорошо знает Писание, это видно. И явно не говорит те вещи, которые, как контраргументы, он обязан был бы сказать. То есть человек с такой харизмой и такого уровня. Причем я могу сказать, мое мнение, вот мое, он прекрасный служитель, очень-очень как бы активный, очень харизматичный. Единственное, что ему было бы хорошо, ну, когда освободиться, общаться с нормальными, легитимными мессианскими верующими людьми для того, чтобы прийти в некое равновесие в своем учении. То есть таким людям нужно как бы духовный GPS, нужно отслеживаться, чтобы берега не терять, вот, держаться фарватера все-таки. Вот это было бы полезно. А все остальное, как бы, мы должны понимать, что да, есть нюансы, есть отклонения, и перегибы где-то. Вот. Ну, я бы не хотел тратить сейчас время на разбор Ефремитов там, и Джима Стэнли. При том, при всем, что я думаю, эти люди очень искренне верят и служат Богу, как понимают. Вообще, Рабби Шауль говорил, мы должны исправлять эти вещи. Нам не нужно стесняться или бояться говорить людям о том, что есть отклонение, это надо исправить. Потому что есть священное писание. То, что написано в Библии, несложно проверить. Особенно, если пользоваться еврейским методом разбора текстов или герменевтика. Потому что любой человек скажет, окей, вот я взял Библию, он там зачитал кусок и теперь объясняет так, как он понимает. Это так не работает, друзья. Потому что, не помню, там кто-то присылал там мне, тут сегодня там дошли до такого маразма, что притча такая, да, современная притча. Ребенок в школе там, в Америке, на уроке математики, ему учительница пишет 2 плюс 2 равно, он пишет 22. И как бы это там вообще на международный уровень потом выходит. Вот. Там просто есть пару резких слов, которые я поэтому не опускаю это все. Но идея в том, что ну вот так он понимает. В итоге кончилось тем, что ее выгнали из школы, и директор говорит, что мы вам выплатим $2000, да, две, там, не две, а 22, потому что 2 плюс 2 это 22. Ну и как бы деваться некуда. То есть, понимаете, нельзя подходить так к священным писаниям. Есть Шлош Эсре Мидот, это как база, это то, что было еще Гилелем заложено, Равом. Поэтому христианская герменевтика тоже строится на основных базовых принципах толкования священных писаний, которые были в иудаизме уже задолго до того, как появилось вот то, что мы имеем после третьего века. Вообще христианская церковь, вот ее можно назвать христианской только после третьего века. До третьего века это еще мессианская община в большей степени своей. И здесь, на Ближнем Востоке, Сирия, Израиль, есть старые синагоги, которых мозаикой на полу просто выложено имя Иешуа на иврите, символ мессианских, рыбка. Да? До 5 века дожили вот такие общины здесь, на Ближнем Востоке. До 5 века. То есть, что такое мессианские общины? Уклад жизни – иудаизм. Шаббат, ограничения, пища, чистота, нечистота. Вот эти все вещи. Единственное, да, верим, что Иешуа – это Машиах. И вот эти 144 тысячи вместе с агнцем, закланным от начала мира. Я просто сейчас пытался показать, что идея о том, что Машиах должен искупить собой мир, она абсолютно еврейская, эта идея. Сегодня, когда вы будете общаться и разговаривать с евреями, вам скажут, что это христианская доктрина. Нет, она иудейская, не христианская. И, на мой взгляд, это важные вещи, потому что мы живем здесь, в этой стране. Нам нужно правильно доносить Евангелие, благую весть, до нашего народа. И не нужно этого стесняться. Теперь по поводу того, что эти люди являются девственниками. Четвертый стих. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это не значит, что это те люди, которые не вступили в брак. Вообще, вопросы целибата не поднимались в принципе вот в еврейской среде. Никогда. Сама по себе идея, что человек должен быть безбрачным, она относилась только к Машиаху, больше никому. Все пророки. Исаия имел жену. Кто не знает, поднимите руки, честно. Все, теперь знаете, что Исаия был женатый, и жена его тоже была пророчица. Да, она была пророчица. Он прямо так и пишет, и приступил я к пророчице, и она родила ребенка. То есть понятно, да, что такое приступил, а потом она родила. Речь идет о близких отношениях. Пророк Хошея, Осия, я сегодня буду, я читать не буду, а? Да, Еремия, но это исключение, надо понимать, что... Для него был отдельно специальный запрет. Теперь, мы же знаем, что... Вот это, кстати, Еремия, вот это тот евнух, который будет иметь от Бога как бы новое имя. Помните, да, есть стих, где написано, что есть скопцы, которые себя скопили для Царства Божьего. Не имеется в виду, что нанесли себе ущерб. В иудаизме это вообще даже не рассматривалось. Имеется в виду, приняли на себя вот обет безбрачия и были безбрачны. Это как назареи. Они себя оскопили, то есть в своей жизни они обрезали. Поднимите руку, у кого обрезанное сердце. А как вам его обрезали? Скальпелем или ножницами? Господь обрезал. Так то же самое скопцы, понимаете? Вот это вот эта идея. Человек себя как бы отсекает от определенной части жизни в этом мире для мира грядущего, потому что имеет от Бога определенное откровение. И я вам скажу, таким людям Бог дает полный покой, тишину и как бы шалом в отношении женского пола. Иначе человек просто на гормональном даже уровне, физиологическом, он может повредиться даже, в смысле головой там или еще как-то, душа не на месте будет, то есть заболеть может. Тоже я не хочу в эту тему глубоко заходить сейчас. Теперь, девственники, которые не осквернились женами, в большей степени речь идет о мессианских верующих, которые не осквернились духовным блудом, не бродили туда, сюда. Знаете, как есть люди интересуются? Многие сегодня из верующих людей пришли к Богу через, ну, мягко говоря, пень-колоду. Почему? Они искали Бога и пытались заполнить внутреннюю пустоту вот эту тем, что им казалось правильно – вот на сегодняшний день. Поэтому кто-то думал, что это гороскопы, кто-то думал, это там бабки, которые шепчут, и ниточки вяжут, свечки жгут, и у них Библия есть с крестиком таким. Кто-то думал, что это, я не знаю, экстрасенсорика какая-то, да? То есть люди пытались как-то выйти на какой-то духовный уровень. И потихоньку, почему я говорю, вот я знаю, что, допустим, мой друг, пастор Марк Ашкенази, многие его знают, он каждый год ездит отдыхать, вот сейчас тоже уже, наверное, вернулся с Украины. И он там отдыхал, Лазурная, по-моему, да, или где они у них там, мама. И там познакомился с одним экстрасенсом. Но он не просто экстрасенс, он преподаватель. У него там последний уровень, своя школа, 1500 учеников. И доходы там космические, потому что люди к нему валом идут, и он им там все это объясняет, как им жить. И я, когда мне Марик сказал, я говорю, слушай, я бы вообще не смог разговаривать с таким человеком. Но это надо иметь определенную благодать. И я вообще удивился, потому что Марк сам по себе человек такой очень прямолинейный и как бы топором рубит, а не надфилем пилит. И он стал с ним разговаривать, проповедовать. Короче, он уверовал. Он покаялся, он отрекся от всего вот этого. Там, он его направил в общину, Марк, в какую-то. Он стал ее ходить через год там, или полтора, или два, я не помню. Марик поехал, крестили его, погрузили уже. И он, жена там в шоке, потому что лишились вообще жизненных доходов люди. А он ему объяснил простые вещи. То есть, если ты, он говорит, ищешь силу, которая поможет человеку жить, так это сила Иисус Христос. Да, Иешуа Мессия. И выше этой силы не бывает. Зачем тебе обращаться как бы к непонятно куда, когда напрямую можно к Богу. И вот человек открылся мозг на эти вещи, а потом и сердце. И вот такие люди приходят, и он верующий, служит Богу, проповедует, и, естественно, через него много экстрасенсов покаялись и пришли к Богу и отказались. То есть он имеет влияние же, да, вот именно на этот круг людей. И способен с ними квалифицированно говорить и проповедовать этим людям. Вот это тот пример, когда я говорю через пень-колоду. То есть люди ищут как бы, но заполняют себя не тем, чем надо. Потом встречают какого-то евангелиста, служителя, проповедника. Он ему говорит, у человека открываются глаза на эти вещи. Но этого человека нельзя назвать девственником в духовном смысле этого слова. Вот о чем я говорю. Девственник – это тот, кто никогда не поклонялся никому, кроме Бога живого. Духовный девственник. Понимаете? Тут же речь идет, я думаю, о мужчинах и о женщинах. 144 тысячи запечатленных из всех колен Израиля – это и мужчины, и женщины, 100%. А раз написано, что это девственники, вполне могли бы быть эти люди и в браке. Ира активно качает головой. Она считает, что это все мужчины. Ну вот, пожалуйста. А я считаю, нет. Если хочешь, дома поговорим об этом. Вот. Сразу предупреждаю, ругаться не будем. Поэтому если я начну кричать, это я не ругаюсь. Но обратите внимание, да, вот я мужчина, казалось бы, я бы должен больше поддерживать идею о том, что это могут быть только братья. На самом деле, то, что касается искупления, избранного остатка, 144 тысячи – это довольно большое число людей для Израиля. И поэтому теологи согласны с тем, что это будут и мужчины, и женщины, хотя написано в мужском роде. Понятно, что если речь идет как бы о группе людей, где есть хотя бы один мужчина, это уже будет множественное число, мужской род. Но я не об этом хочу сейчас говорить. Это люди, которые никогда не поклонялись, не молились ничему и никому, кроме Бога живого. Которые приняли Иешуа в свое сердце. У них не было никакого рода искушений там как-то пересекаться с какими-то другими учениями, с другими течениями, ересями и так далее. Да? Хочу вам сказать, в иудаизме, кстати, в современном, тоже хватает ереси. Вот так. Ну, приведу, например, вам пример. Извините за тавтологию. Был период, когда у меня даже пастора спрашивали, а что я думаю о переселении душ? Гильгульный шамот это, знаете, да, в иудаизме. А что я об этом думаю? Я говорю, я вообще об этом не думаю на самом деле. Но именно в иудаизме, например, такой великий мудрец, как Саадия Гаон, который жил в 9 веке, Саадия Гаон пишет, что сейчас появились ереси, о которых не слышали ни мы, ни отцы наши, и стали говорить о том, что души переселяются. Это иудаизм. До сих пор сегодня, наверное, половина, ну нельзя сказать половина в плане количества, потому что такое течение, как хасидизм, он полностью впитал в себя вот эту идею, Гильгульный шамот. А на сегодняшний день хасиды и семья внутри хасидизма, Хабад, имеют просто подавляющее большинство и влияние во всем мире. Поэтому кажется, что все евреи верят в то, что души переселяются. А литаим, например, не верят, хотя, наверное, некоторые среди них и есть. Но в общем, то есть митнагдим, это ортодоксы, не принимают эту идею. Сегодня огромное число раввинов в Израиле считает, что это отклонение, гильгульный шамот. А большая часть верит. Это просто пример. То же самое мы наблюдаем и у нас, на нашей мессианской территории. Тем более, что мы довольно молодое течение, несмотря на то, что нам 2000 лет, как бы, мы такой литургический сон у нас был длительный очень. Вот. Но, слава Богу, кому интересно, были очень серьезные такие, как бы, локальные вспышки в конец 19 века, Кишинев, Молдавия, допустим, во время Второй мировой войны, даже в Варшавском гетто функционировала мессианская синагога, люди проповедовали. И то, что я узнал, когда был в 2016 году на конференции в Польше, что примерно 250-300 тысяч мессианских евреев погибли в Шоа. Но это довольно много. 250 тысяч, четверть миллиона. Поэтому, просто чтобы вы знали, давайте вернемся к девственникам. Значит, я думаю, что это должны быть люди действительно кристальной чистоты и физической, и главным образом духовной, в том числе душевной. Представьте себе, что человек вырастает, и он никогда никому не поклоняется и не верит. Ни в кого. Ни в Бабу-Ягу, ни в Змей Горыныча, и ни в какие другие сказки. Верит только в живого Бога. Согласитесь, воспитать детей вот в таком ключе, довести их до взрослой жизни и как бы отпустить их во взрослую жизнь, это стоит невероятно больших усилий. И я верю, что если здесь написано, такие люди будут. Дай Бог нам иметь с ними хоть какую-то родственную связь и быть теми людьми, от которых они будут. Ну, а может быть, кто-то из нашей среды окажется таким вот девственником. Я точно нет, потому что я только в 30 лет пришел к Богу. Вот. Но могу сказать и как бы засвидетельствовать, что я никогда... как бы вот не обращался к подобного рода вещам. Я не знаю, но мне кажется, вот по этой причине Бог как-то всю жизнь меня вел, и там, где я не понимал, давал определенную защиту. Но опять же, тема очень большая и широкая, потому что такие вещи, как неправильный образ жизни, например, это же тоже идолопоклонство. Да, употребление наркотиков, это же тоже идолопоклонство. Когда для тебя это становится идолом. Для кого-то работа, для кого-то женщина, для кого-то мужчины, для кого-то музыка. Слушайте, идолом может стать даже служение Богу. Это очень-очень тонкие грани вот в этой области. И поэтому насколько важно запитываться Писанием и все время направлять своего внутреннего человека на то, чтобы он поклонялся только Богу, чтобы выбирал только путь Божий вот на этой земле, чтобы делал только то, что хочет от него Бог. Блуд – это очень распространенная библейская метафора. Например, 16 глава книга пророка Иезекииля, 23 глава книга пророка Иезекииля. Говорится о том, что Израиль блудил, причем очень неприлично блудил. Там пишется, он раскидывал ноги под каждым деревом. Ну, представьте себе, да, вот описание блуда в отношении нашего народа. То есть с кем попало, где попало и когда попало. Только давай. Это ужас просто. Книга пророка Ошея, Осия в русской версии. Ошея. Спасение Божие. Бог ему говорит, с первой по пятую главу просто прочтите эту книгу и представьте себя на месте него. В большей степени это мужчинам легче сделать, да? Ему Бог говорит, слушай, пойди возьми за себя в жены блудницу. Окей, пошел, взял. Ну ладно, там она уже остановилась на этом. Все-таки вышла замуж. Ну, можно себе представить, у человека наконец-то поменялась жизнь. Все наладилось вроде бы, да? Родила ребенка, причем дети блуда. У нее все дети не от него рождались. Только грудью откормила, как ветром сдуло. Бог ему говорит, пойди ее выкупи. Она, где она? В борделе. Он идет, выкупает из... Бейдзонот, из, как это сказать правильно? Как? Из публичного дома, спасибо, из публичного дома выкупает ее, приводит домой, говорит, слушай, давай, ну нормально, я для тебя, ты для меня, живем. Ладно. Пока он ее там забрал оттуда, она опять беременна, опять не от него, он же домой привел. Родила, грудью откормила, снова ее нету. Убежала блудить. Это же он живет не в Нью-Йорке, и не в Иерусалиме, и даже не в Тель-Авиве, и даже не в краю. Тут все друг друга знают, так или нет? А представьте, в то время, тогда, где-то он там живет, это все знают. Это он идет по улице и глаза в руке несет, понимаете? Потому что стыдно. Ну, Бог сказал, вот он... Позор такой. Звали, кто помнит, как ее звали? Звали ее Гомерь. Да. Если перевести на русский язык, конченая. Ну, такое имя у человека, конченая. Блудница. То есть характеристика налицо, правда? Это пробу ставить негде, называется. Мягко говоря. И вот он с ней, вот это колотнеча у него. Оси. Это пророк Божий. И после всего вот этого, это ж несколько лет. То есть первые 5 глав, прочтите, это там 3-4 года. Бог его готовит, чтобы он пошел пророчествовать. Подготовка, как вам это, да? Врагу не пожелаешь. Теперь Бог говорит, Осия, а теперь иди и скажи дому Израиля, что блудят они. Блудят они. Теперь, как вы думаете, Осия точно понимал, о чем он пророчествует или нет? Да это все через, прошло через него, через сердце, через кожу, через его внутренно, на своей шкуре, как по-русски говорят. А на иврите говорят бабасар. все вот это испытал на себе. И когда Осия идет и пророчествует, в его словах есть вес. Он говорит о пережитом. Он обличает и всю ту горечь, обиду, унижение, которое он испытал от своей жены, он это предъявляет Израилю. Он говорит: вы, как жена блудная. Бог говорит: я вас зову, а вы все время куда-то убегаете от меня, в сторону. Куда убегал Израиль? Или люд служит другим богам? Им все кажется, что это круче, это лучше. Давайте вот так, а давайте вот так. Поэтому сегодня мое мнение, невероятное количество примесей есть в нормальном поклонении Богу. Я сейчас не буду о них говорить, но очень много наносов. И вот блуд, еще раз повторю, это библейская метафора, которой Бог пользуется, обращаясь к людям. Книга Иезекииля, книга пророка Ошеа, да. И другие места, не только эти, и другие места. Поэтому речь там идет о духовном блуде. Теперь я вам хочу сказать очень важный момент. Как только человек начинает блудить духовно, то есть он в своем сердце или в своем разуме начинает изменять Богу, изменять своей вере. В 99% случаев это заканчивается физическим блудом, потому что это те же духи. Вот одно связано с другим. Как Баал Пеор, да? Баал Пеор, разверзнутый. Недавно Артур давал парашу по поводу этого. Вот это то же самое. Поэтому вот эти люди, 144 тысячи, это те, кто не осквернили себя духовным блудодеянием. А я вам хочу сказать, если они не осквернились духовно, блудом, это гарантия, что эти люди не осквернились и физически. Они не блудили. Ну и ни для кого не секрет, что брачные отношения не считаются блудом, потому что институт семьи и брака учрежден Богом от сотворения мира для Адама и Евы еще. Потому что человек, он создан в паре, вот мужчина и женщина, чтобы вместе они были. Поэтому правильно и хорошо, особенно молодежь, молиться о том, чтобы Бог помог правильно создать семью. Причем один раз и навсегда. Чтобы этот брак был на всю жизнь. Пятый стих говорит, что да, вот эти все люди, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть просто сопровождают его. И вот написано, они искуплены из людей, как первенцы Богу. Ну, Педион Бехор, мы знаем, что это такое, может быть, не все, да? Это выкуп первенцев, который осуществляется за серебро. У нас пока в нашей общине ни разу не родился Бехор. Вот, если первая девочка рождается, уже все, второй мальчик, он уже не первенец. Если, не дай Бог, был выкидыш у женщины, тоже это не считается. И потом рождается мальчик, он тоже не считается бехор, и за него не дается педион бехор. Это Аллаха, это Аллаха. Потому что написано «кол бехор петер рехем». Если происходит выкидыш, уже бехор ло петер рехем. Это понятно, ло петер рехем. Разверзающий в русском языке ложе сна. Да, вообще как бы абракадабра такое, непонятно. Вы, с иврита, если перевести, да, ну, разверзающий это, да, то есть в первый проходящий, Понятно, да? Рехем – это женский детородный орган, это матка. Вот первый плод, который разверзает при рождении матку, вот это и есть. В русском звучит очень как-то неудобно, да, и как-то так. Ну, а в иврите это вот именно так. Это в Писании, в Священном Писании написано «Петер Рехем». Все, Рехем – это Рехем. Отсюда, кстати, слово «Рахамим» – корень, корень. Я когда-то одному пастору пожалел, что сказал это. Ну, объяснил ему, что речь идет о том, что Бог испытывает к человеку такие же чувства, как мать испытывает к ребенку, которого рождает. Поэтому слово «рехем» – это женский детородный орган, а «рахамим» – это как бы одна из характеристик Бога. Он думал, думал, говорит, так что, Бог – это матка? Я думаю, Господи, зачем я ему это говорил? Но такие выводы люди делают, понимаете? Иногда как бы хочется, да, как-то, ну, раскрыть диапазон категорий, которые мы видим в Священном Писании, а тут такое вот. Первенцы, это первенцы, да, Богу, то есть о них написано, что они первенцы в духовном смысле. Речь идет о том, что Израиль наконец-то рождает вот этих первенцев. Теперь, казалось бы, а как Израиль может родить, когда он блудница? И вот только что же мы об этом говорили. Я давно уже готовлю как бы проповедь, еще пока не приготовил. У меня уже, наверное, года три в разработке эта тема. Но про Израиль во многих местах в Библии написано «Бетулат Исраэль». В буквальном смысле этого слова. Вместе с вот этим всем, понимаете, пишется, что она дева непорочная. И таких текстов много в иврите. А в русском мы их не видим. Вот. Но я пока не чувствую, что я готов этот материал должным образом донести, поэтому... У меня иногда проповеди бывают и 5, и, наверное, самое длинное – это 7 лет. Ну, как бы тема в разработке, чтобы потом просто взять и за 40 минут все это рассказать. Но надо подготовить еще. То есть, я сейчас отвечаю на вопрос, как такое может быть, что Израиль блудница, что пробу ставить негде, а тут из Израиля первенцы вдруг появляются. Наверное, в этом есть определенный парадокс. Возможно, я не понимаю до конца, как так может быть, но по факту Библия же говорит это. Думаешь, я об этом не думал? Это может быть не только рождение свыше. Это может быть и определенная часть Израиля, которая не осквернялась никогда. Это может быть избранный остаток, который обязательно... условием имеет рождение свыше. Поэтому в данном случае избранный остаток и рожденные свыше люди, да, конечно. Но сам по себе вот этот вот диаметрально противоположных две категории, да, блудница и девственница. Ну не может же девственница быть блудницей. И не может блудница быть девственницей. Парадокс, но Бог говорит об Израиле во многих местах, кстати, у Иезекииля в том числе. Бетулат Исраэль. То есть дева непорочная Израиль. Так ее видит Бог. И вот в этом смысле вполне вероятно, что Израиль даст вот таких духовных первенцев, искупленных. И вот этот Пидьон Бехор, или Пидьон Баним еще его называют. Пидьон Баним подразумевает под собой выкуп. В данном случае этот выкуп, я могу точно сказать, заплатил Иешуа Мессия за них, как за первенцев. То есть реально вот дал выкуп. И опять мы видим здесь, все вот это мы можем понять, если мы понимаем хоть немного еврейский образ жизни, еврейскую историю, в какой-то части еврейскую алаху, то есть практические предписания к жизни, как поступать в жизни. И это на самом деле расширяет наш духовный кругозор, помогая нам читать эти тексты в контексте того народа, в котором писались эти тексты. И поэтому пятый стих говорит, в устах их нет лукавства. Характеристика, да? О ком написано, что в его устах нет лукавства? А еще о Мессии. А где написано? Написано. 53 глава, 9 стих. Исаия. Исаия 53, 9. Написано, что в его... Давайте я прочту. Что в его устах нет лукавства. Буквально так и говорится. Пятьдесят три, девятый стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Никогда. Вот эти люди, 144 тысячи, тоже никогда не лгали. Я вообще не представляю, как это может быть. У нас вот уже четверо внуков растут. Я вам рассказываю то, что я видел. Не буду говорить, кто. Но я говорю, кто в кроватке написал? Мишка. Мишка. Плюшевый мишка, игрушка, да? Мишка написал. А кто научил ребенка? Он только говорит, еще уже врет, уже как бы... Представляете, да? Первородный грех как работает. Это Ецера. Адам, иди сюда, что ты чего в кустах прячешься? Ты что натворил? Так это не я, это жена, которую ты мне дал. Ева, иди сюда. Это змей, это он виноват. Да? Кто написал в кроватке? Мишка. Вот та же схема, поймите, вот то же самое. Это передается. А здесь говорится об этих людях, 144 тысячах, что они девственники, что они непорочные. Они принадлежат все 12 коленам Израилю. И в устах их не было лукавства, не было лжи. Слово лукавство и ложь в данном случае вы должны воспринимать как слова синонимы. Почему? О сатане сказано, что он отец лжи. В русском версии очень часто его называют лукавый. Правильно? Лукавство – это и есть ложь, это обман, хитрость. И об остатке Израиля также вот пишет Сафония. То есть, смотрите, Исаия пишет о том, что в устах Машиаха не было никогда никакого обмана. А в этом тексте пишется, они всегда ходят с ним и следуют за ним. И написано, непорочные, и в их устах нету лукавства. Давайте мы Сафонию посмотрим, 3.13. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Понятно, да, время это какое? Уже пастись будут сами. Мы недавно говорили, помните, уже не будут говорить, познайте Господа, потому что все познают Господа. Помним мы эти стихи из пророчества? И здесь вот очень похоже, остатки Израиля, то есть остаток Израиля, не будет делать неправды. Не станут говорить лжи. И не найдется в их устах языка коварного. Вот так будет выглядеть Израиль. Последнее время, последние дни, уже когда придет Машиах. То есть мы здесь видим ягненка, который... стал уже на горе Сион. Понятно уже, да? Это он пришел. И мы говорили с вами, что с 11 главы речь идет, вот эта вставка, о том, что передается ему уже земное царство, но оно, сама передача, займет какое-то время и будет сопряжено с противодействием этой передачи. Не все будут с этим согласны. Но он постепенно установит свою власть на земле. полностью. На этом я хочу сегодня закончить. Пускай Господь благословит. Если есть вопросы, я постараюсь ответить на них.